Адольф. Возле овощного я чуть не сталкиваюсь с Екатериной Степановной. Она разговаривает с кем-то фруктом. Фрукт на высоких каблуках, в немыслимых штиблетах и в темных очках. Ладный боксерский торс облегает кожаный экстра-пиджак. На фирменных джинсах золотистые заклепки, а на среднем пальце — печатка. Отечески наклонился, что-то Екатерина Степановна не втолковывает. В нескольких шагах, в заехавшем на край тротуара такси, на заднем сиденье профиль откинувшийся на спинку девицы. Екатерина Степановна подбострастно слушает, заметив меня, не отвлекаясь, небрежно кивает. На кухне она меня спрашивает: «Знаешь, кто это такой?» Я говорю: «Нет, не знаю, а что?» «Оказывается, Адольф». Екатерина Степановна мне о нем рассказывает. А я и не догадывалась, что Невский разбит на множество территорий. И территория Адольфа от экспресса до пивбара. Как утверждают таксисты кафе «Экспресс», злачное место гомиков. Они сюда стекаются всего Ленинграда. Таксист, конечно, и дней. Когда-то Екатерина Степановна любовала садиком в коляске. Чудесный был ребенок, просто загляденье. Одни только кудри чего стоили. Еще до войны. Лет 5 тому назад его мать умерла от рака. Екатерина Степановна с ней вместе работала на почте. В конце 50-х Адик куда-то пропал. Но в середине 60-х снова появился. И так возмужал настоящий мужчина. С тех пор Адик без выезда на Невском. Хотя прописан где-то на Васильевском, куда перед смертью поменялась мать. Но территория сохранилась. Все, что происходит на территории, обязательно проходит через Адика. Любая кража или взлом, и каждый, кто действует в пределах его площади, обязан платить ему колым. В том числе и дядя Вася за аренду строительного магазина. Сначала дядя Вася заортачился, ведь он же не просто дядя Вася, а Васька Лимон. Адольфу дяде Вася на несговорчивость не понравилась, и он его отлупил прямо на Хавире у Фени. Дядя Вася даже несколько дней отсутствовал на своем рабочем месте, бюллетенил, а потом опять вышел. И когда столкнулся с Екатериной Степановной, то стал я от имени Адольфа грозить, что тот ее когда-нибудь зарежет. И вот Екатерина Степановна случайно встретила Адольфа на улице, ну, конечно, посмеялись над дядей Васиной выдумкой. Вообще-то Адольф добрый, такой обходительный, умеет со всеми ладить, и только откуда у него такие манеры? Правда, он нигде не работает годами, но милиция его никогда не трогает, иногда даже вызывает на консультацию во время расследования. Но если требуется его вердикт, Адольф шутить не любит. Должен пошлину, так плати. Например, кассир из отделения банка. Знает за что? Проштрафил, значит, выворачивай карманы. И всегда прям симпатичная женщина. Да, Адольф вышел в люди, не то что дядя Вася. Ну, а дяде Васе пришлось смириться. Ничего не поделаешь. Теперь он ставит Адольфу пол-литру. Екатерина Степановна уже приготовила тесак, промыла качан и, кинув его на доску, начинает кромсать. А я хватаю чайник, который во время рассказа про Адольфа уже закипел, тащу себе в комнату завтрак.